Глава 25. Рива. Наша следопыт, которую, как мы узнали, звали Линси, резко подняла голову. Вокруг нас сгущалась ночная тьма. «Я это чувствую. Прямо впереди земля снова уходит вниз, и так будет долго. Это не какая-то яма». За последний час она уже пару раз вселяла в нас надежду, но в итоге мы каждый раз видели перед собой яму. На этот раз ее голос звучал намного увереннее, чем раньше. Заметив в темноте скептические взгляды парочки младших тенекровных, она вздернула подбородок. «Теперь все отчетливее, чем в прошлый раз, и мы уже должны были подняться почти на самую высокую точку, верно?» Надя подавила зевоту. «Я очень на это надеюсь». Зиан и Линси шагали во главе группы. Андреас прошел назад вдоль шеренги, где мы с Джейкобом, как обычно, замыкали шествие. Окинув взглядом пеструю процессию, Дрей полушепотом обратился к нам. «Я думаю, что если на этот раз мы снова не окажемся на вершине, то все равно стоит разбить лагерь, все изрядно устали». Я поджала губы. «Это да». Около часа назад мы сделали еще один короткий перерыв – после того, как Линси пришлось увести нас со звериной тропы, которая вела вдоль склона на дорогу, уходящую вверх. В тот момент Доминику пришлось уничтожить по меньшей мере полдюжины веток, чтобы залечить всем мозоли. Мои плечи ныли под лямками рюкзака, но боль казалась слабой по сравнению с острым ощущением в груди, которое не имело ничего общего с напряжением из-за продолжающегося похода. Мы выпили весь сок, и у нас заканчивалась вода. Большую часть дня небо было затянуто облаками, но они рассеялись до того, как пошел дождь. Теперь я бы предпочла, чтобы мы вымокли до нитки, лишь бы набрать хоть немного воды. И, конечно, из головы не выходило то, с каким потрясением на меня смотрели дети после происшествия с тигром. Джейкоб нахмурился. «Детям будет легче прерваться на отдых, если они будут знать, что цель близка». Я старалась не обращать внимания на беспокойство о том, что нашей цели могло быть все еще не видно. Что, поднявшись на вершину этого холма, мы могли не увидеть впереди ничего, кроме джунглей. И что тогда? «Если мы доведем их до полного изнеможения», — пробормотал Андреас, — «это только...» Его оборвал восторженный крик Зиана, за которым последовал радостный визг Линси. «Вы должны это увидеть!» — крикнул он нам. Затаив дыхание, мы все устремились вперед. Младшие тенекровные начали болтать без умолку. Мой пульс подскочил. Отчасти дело было в предвкушении, которое уже витало в воздухе. Зиан и Линси, которые остановились впереди, отодвинулись в бок от тропинки, чтобы дать нам возможность приблизиться. И какой бы густой мрак меня ни окутывал, вздохи и восклицания наших младших товарищей тут же его рассеяли. Когда мы втроем поднялись вслед за ними, на мгновение у меня перехватило дыхание. Большая часть пейзажа под нами была окутана той же тьмой, что и тенистые джунгли вокруг. Но ночное небо пронзал свет от широкого круга ярких огней. В темноте я не могла оценить расстояние, но перед нами определенно раскинулся большой оживленный город. Так или иначе, мы сможем раздобыть еду и воду, у нас будет доступ к транспорту и телефонам. Худшая часть похода почти позади. Дети издавали тихие радостные возгласы и с облегчением бросались друг другу в объятия. Андреас мне улыбнулся. «Похоже, мне все-таки не о чем было беспокоиться. Надо решить, где лучше устроиться на ночь и кто будет дежурить первым». «Я пойду первой», — автоматически предложила я. «Я все равно слишком взвинчена, чтобы сразу уснуть». Джейкоб кивнул. «Тогда я с тобой». Мы возьмем с собой кого-нибудь из подростков постарше, этого должно хватить. Обустройство лагеря – это хаотичный процесс. Мы раздали еще немного еды из наших запасов и позаботились, чтобы у каждого из детей был достаточно удобный участок земли, на котором можно было бы свернуться калачиком. Мы захватили из отеля несколько простыней, но что-нибудь теплое, например, обычное одеяло, было бы слишком тяжелым грузом. Часть простыней дети свернули в тонкие подушки, а остальным накрылись. В джунглях вряд ли получится соорудить уютную постель, я знала это по первой ночи. Но все старались устроиться максимально удобно, и никто не жаловался. Наверное, они уже мечтали о том, что к концу завтрашнего дня снова окажутся в настоящих кроватях. Я выбрала себе место на пеньке, откуда открывался вид на другую сторону холма и город внизу. Джейкоб все еще бродил по периметру нашего лагеря, высматривая угрозы, но я знала, что как только он закончит, то будет держаться поближе ко мне. Услышав шорох веток, я повернула голову и увидела, как ко мне приближается Надя. От ее высокой фигуры исходило слабое свечение, озаряя ей путь. «Привет», — сказала я, внезапно замявшись. Надя, наверное, была моей самой близкой подругой среди младших тенекровных, но я понятия не имела, что она теперь обо мне думает. «Ты хочешь дежурить первой?» Она потерла подбородок. «Да, я присмотрю за тем, что происходит на другом конце лагеря, как только все устроятся. Я просто хотела сначала немного осмотреть город». Я не могла сдержать улыбку. «Конечно». «Я понимаю. Если ты хочешь остаться сторожить здесь, я могу быть на другой стороне и...» Надя прервала меня, покачав головой. «Нет, я буду слишком отвлекаться, если передо мной все время будет этот вид. Но спасибо тебе». Ее голос тоже звучал немного неуверенно. Я молчала и просто смотрела вместе с ней на темный пейзаж, пытаясь наметить путь, по которому мы пойдем. Хотя едва ли это было возможно, учитывая, что я даже не различала деревья. Через минуту или две Надя громко вздохнула. «Другие первые. У вас у всех есть способности вроде той, которую ты использовала против тигра? Я имею в виду, настолько же сильные?» «О, конечно. Неудивительно, что этот вопрос вертелся у нее в голове. Она никогда не видела, чтобы кто-то из ее товарищей вытворял что-то подобное». «У всех нас разные способности», — осторожно сказала я. «Но все они довольно сильные. Это единственная причина, по которой мы смогли сбежать и раньше, и сейчас. По сути, Джейкобу пришлось устроить целое землетрясение, чтобы нас вытащить». «Вау». Надя еще несколько мгновений смотрела на огни города, а затем перевела взгляд на меня. «Никто из нас на такое не способен. По крайней мере, я никогда не встречала ни одного тенекровного моего возраста или младше, кто мог бы даже приблизиться к такому уровню». Она не задала вопрос напрямую, но он читался между строк. Я прокрутила свой ответ в голове, размышляя, как много стоит ей рассказать. Но девушка заслуживала правду так же, как и мы, не так ли? Я проглотила свои сомнения. «Когда мы сбежали в первый раз, то разыскали одну из основательниц опекунства, женщину, которая работала с родителями Кленси. Именно она придумала процесс слияния людей с теми, кого они считают монстрами. Эта женщина рассказала нам, что когда мы, самые первые, были совсем маленькими, и та увидела, как мы развиваемся, то решила, что совершила ошибку. Она хотела нашей смерти». Брови Нади взлетели вверх. «Но они продолжали делать больше таких, как мы». «Похоже, что другие основатели и те, кто к тому времени контролировал компанию, были с ней не согласны. Они все больше и больше отстраняли ее от дел». Я наклонила голову, думая о ноутбуке, который мы украли из ее дома в канадской глуши. Наверное, он все еще находился у Ролика вместе с остальными нашими старыми вещами. Ну, либо в мусорном ведре, если он не позаботился сохранить наши рюкзаки. «Мы нашли несколько ее рабочих записей», — продолжила я. «Многого мы так и не поняли, но, судя по всему, когда другие хранители вынудили ее раскрыть детали процесса, она выдала им не все. Возможно, надеялась, что это вообще не сработает. Но в конце концов все привело к тому, что у более поздних тенекровных, созданных ими, оказалось меньше чудовищных штучек, которые хранители могли бы использовать». Надя резко выдохнула и, к моему удивлению, сухо усмехнулась. «Ну, это отстой». Теперь настала моя очередь удивленно приподнять брови. «Ты бы хотела иметь больше сил?» «Конечно». Она провела руками по своим густым черным волосам, ероша короткие пряди. «Сейчас я могу только немного засветиться. Если бы я могла взорвать целую световую бомбу или что-то в этом роде, нам было бы намного легче не попасть в руки хранителям, не так ли?» Почему-то мне и в голову не приходило, что Надя может испытывать подобные чувства. «Это не всегда здорово», — заметила я. «Мне на самом деле не нравится то, что я делаю, даже если это нам помогает». «Но если бы ты могла выбирать, то не отказалась бы от силы, верно?» Я открыла рот и тут же закрыла его снова. Было время, когда я надеялась, что настоящие монстры, теневые, смогут рассказать нам, как избавиться от наших чудовищных сил. Это было до того, как я узнала о младших тенекровных, которым нужно помочь сбежать. До того, как я осознала, насколько далеко простирается влияние опекунства. «Нет», — признала я, — «не сейчас, пока эти силы все еще могут нам понадобиться». Размеренный голос Аякса, раздавшийся за нашими спинами, заставил меня вздрогнуть. «Хотел бы я более глубоко читать мысли людей. Даже если из-за этого мне пришлось бы увидеть что-то ужасное». Он стоял всего в нескольких шагах от нас. Я мысленно отругала себя за то, что так увлеклась разговором, что не услышала, как парень подошел. Хотя Аякс наверняка был обучен тем же обычным навыкам, что и все мы, например, скрытности, так что, возможно, не стоило сильно себя корить. Похоже, я все-таки не напугала младших тенекровных, по крайней мере, не всех. «Возможно, вы еще станете сильнее», — сказала я, переводя взгляд с него на Надю. «Со временем у нас шестерых способности расширились, особенно когда мы окончательно повзрослели. Еще несколько месяцев назад я и не подозревала, что могу так кричать». Надя заметно оживилась. Она потирала руки с лукавой ухмылкой. «Возможно, мы найдем способ развить наши способности, когда сами будем решать, как нам тренироваться». Я допускала, что это возможно, хотя больше склонялась к тому, что хранители уже вытянули из младших тенекровных все, что могли. Мне показалось, будет лучше пока оставить эту мысль при себе. Время покажет. Аяк зевнул и отошел в сторону. Бросив на город последний тоскующий взгляд, Надя сделала то же самое. Когда они скрылись в джунглях, ко мне присоединился Джейкоб. Он положил руку мне на затылок, и даже после всего, через что мы прошли, в этом жесте сквозила неуверенность. Но когда я прижалась к нему в ответ, она прошла. «С ними все будет в порядке», — сказал он. «И у нас все будет хорошо, потому что ты об этом позаботишься». Я не знала, что ответить, думала ли я так же. Но, глядя на сияние города, который мы с таким трудом отыскали, поверить в это становилось немного легче, чем раньше. Я проснулась на своем неровном ложе из земли и опавших листьев от жалобного мяуканья, доносящегося из-под леска. Когда я поднялась на ноги, Гриффин уже продирался сквозь ближайшие кусты. «Луа!» Кошка снова мяукнула, и мгновение спустя он повернулся, держа свою любимицу на руках. Ее белая шерстка была вся перепачкана, но она прижималась к его груди с мурлыканьем, которое я слышала за 5 футов. Гриффин ей улыбнулся, и на его лице отразилась такая нежность, что у меня участился пульс. Он действительно постепенно возвращался к нам, точно так же, как Луа нашла способ вернуться к нему. Наши теневые собратья просыпались по всему лагерю. Доминик подошел к Гриффину, расправляя за спиной щупальца. «Хочешь, я ее осмотрю? Вдруг у нее есть какие-нибудь царапины или растяжения, которые не видны вооруженным глазом?» Гриффин колебался, то ли потому, что пока не хотел отпускать ее из объятий, то ли потому, что осознавал, как дорого обходится дому лечение. Возможно, и то, и другое. Затем он сделал шаг к Доминику. «Да, это было бы здорово». Я встала, собрала свои скудные пожитки и крикнула достаточно громко, чтобы все меня услышали. «Давайте быстро позавтракаем и двинемся в путь. Мы почти на месте». После моего напоминания раздался оживленный ропот. Я пробралась между деревьями обратно на нашу узкую тропинку и снова посмотрела вниз со склона холма. При дневном свете город не так сильно выделялся среди зелени джунглей. Но он все еще был там. Сероватое пятно, которое теперь, когда я могла разглядеть здание, казалось еще ближе. Судя по всему, через лес, параллельно холмам, проходило шоссе. Если мы доберемся до него, дорога до города станет еще проще. С легким сердцем я повернула обратно к лагерю и замерла от ритмичного жужжания, которое в тот же миг достигло моих ушей. Зен, стоявший ниже по тропинке, уже застыл. Повернувшись, он нахмурился. «Это звучит как...» Из-за одной из самых высоких вершин неподалеку появился большой военный вертолет. Судя по нарастающей какофонии звуков, он был не один. «Тенекровные!» — раздался голос из громкоговорителя. «Оставайтесь на месте и приготовьтесь к тому, что вас заберут». «Что за хрень?» — спросил Букер, глядя на быстро приближающийся вертолет. Гриффин резко обернулся, все еще сжимая Луа в объятиях. Его взгляд остановился на Селин. «Ты», — сказал он спокойным и уверенным, но немного дрожащим голосом. «Ты каким-то образом подала им сигнал. Ты счастлива, что они здесь». У меня внутри все сжалось. Гриффин же с самого начала странно смотрел на Селин, задавал ей вопросы. Может быть, что-то в ее эмоциях вызвало у него подозрение? Думаю, до сих пор он не был достаточно в этом уверен, чтобы рассказать остальным. Сжав руки в кулаки, Селин смотрела на него в ответ. Ее обычная солнечная улыбка сменилась плотно сжатыми губами. «Чем это лучше того, что было у нас раньше?» — воскликнула она, яростно жестикулируя в сторону окружающих нас джунглей. Селин ткнула в меня пальцем. «Она хочет вернуть нас к грёбаным монстрам, как делала это раньше. Я видела, на что способны эти твари». Меня тошнило все сильнее. «Я бы не стала. Я просто рассматривала эту возможность, и мы были бы осторожны». Глядя на меня, Селин прищурилась. «С ними нельзя быть осторожными. Я видела, что они сделали с одной из моих подруг, когда мы пытались помочь хранителям вернуть вас там, в Майами. Я видела фотографии того, что они сделали с тенекровными после того, как вы их спасли. Они психованные твари». «О нет!» В моем сознании вспыхнул образ девушки, лежащей в луже крови на парковке, где на нас с Роликом напали. Я не хотела, чтобы это случилось. Когда мы попросили Ролика и его людей помочь нам оттеснить хранителей, я сказала им не причинять вреда никому из детей. Но они все равно это сделали. Я даже не могла заверить ее, что это было неизбежно или что это была ошибка, потому что, честно говоря, не знала, так ли это. Я даже не знала, кто из теневых ее убил. Надя изумленно смотрела на девушку. «Ты издеваешься надо мной, Селин? Мы проделали весь этот путь?» Селин сердито уставилась на нее в ответ. «На нас напал тигр. У нас почти закончилась вода. Мы спим в грязи, чтобы добраться до чего? Может, мне и не нравится этот объект, но там, черт возьми, намного безопаснее». Она побежала вперед к вершине нашего холма, поднимая руки и словно подзывая вертолеты. Второй из них уже показался в поле зрения. «Селин!» – закричала я, и даже не понимая, что хочу сделать, бросилась к ней. В воздухе раздался грохот приближающегося вертолета. Невидимая сила врезалась в меня в середине прыжка и швырнула ствол дерева.